А как же иначе? Сюда ведь не назначишь человека из другой руководящей сферы, не переведешь, не перебросишь. Здесь руководить надо не вообще. Надо самому все знать и уметь, носом чуять, улавливать, даже предвидеть перспективу дела, ход расследования, прочность версий. Это дается только долгим опытом работы, только горбом. Поэтому куда повыше ставили порой совсем новых, свежих людей, а сюда нет, шалишь, сюда только своего можно. Поэтому, небось, и генералами тут становится редко. Вот всего второй генерал за столько лет. Да, в опыте бывших начальников сомневаться не приходилось, в искренности их намерений тоже. Однако подлинное уважение, а тем более всеобщая симпатия, завоевывались не только опытностью и искренностью. Федор Кузьмич, как и все в управлении, хорошо помнил случай, происшедший всего года два назад, когда теперешний начальник только принял дела. Трудный допрос по очень важному делу начал вдруг давать результат, и преступление вот-вот могло, как говорится, пойти на раскрытие. Оказавшийся случайно на этом допросе один прыткий замначотдела тут же побежал с докладом к новому начальнику управления, выдав успех допроса как вроде бы свой личный, и вообще стремясь нечто приятное сообщить первым и первым выслушать благодарность. Раньше такое часто приносило успех. Но на этот раз новый начальник молча выслушал доклад, потом задал 2-3, казалось бы, ничего не значащих вопроса, но неожиданно самому докладывающему стало ясно, что он не должен был сюда прибегать первым, что он себя как бы раздел и показал, что в допросе по существу не участвовал, иначе обязательно знал бы некоторые детали, о которых будто невзначай спросил новый начальник. Да и то, что он так спешил сообщить, оказывается, далеко не означало успеха, и теперь ему следовало вернуться и самому включиться в неоконченный еще допрос, придав ему другое направление. Короче говоря, таким пристыженным замнач никогда еще не выходил из кабинета начальника управления. Неведомым образом случай этот стал вскоре всем известен, и урок запомнился. Сегодня генерал вел пятиминутку в обычном темпе, не позволяя утерять тот стремительный ритм, в котором живет огромный город. И заключил пятиминутку генерал, как всегда, энергично. Ну, все, в бой. А суточную сводку, между тем, успели обсудить детально. В ней прежде всего обратила на себя внимание крупная квартирная кража. Было унесено много ценных антикварных вещей. Но особое внимание эта кража привлекла тем, что в квартире была обнаружена стреляная револьверная гильза, кем-то явно утерянная. В тот же день, то есть еще вчера, пулегильзотека научно-технического отдела дала заключение, что гильза от патрона из того самого нагана, который давно уже ходит в городе, и его давно ищут, месяц, наверное, когда впервые он был пущен в ход. «В котором часу вчера обнаружили кражу?» — спросил генерал. «В 14 часов», — доложил кто-то из присутствующих. «Кто из наших выезжал?» «По городу дежурил мой Откаленко», — откликнулся Федор Кузьмич. «Он и нашел гильзу». «День поработаете, а вечером, — сказал генерал, — прошу с Откаленко ко мне. Кражу эту забирайте себе». «Слушаюсь», — сдержанно ответил Федор Кузьмич, хотя любой другой начальник отдела на его месте непременно попытался бы передать это неприятное дело по принадлежности, ибо квартирными кражами отдел Цветкова не занимался. Но в деле был замешан тот самый наган, и Федор Кузьмич, поняв генерала, не возразил. Затем перешли к другим пунктам суточной сводки. Генерал обратил внимание на 2 драки в парке, обе ножевые, причем в результате одной из них человек был тяжело ранен и скончался в больнице. «Это не первый там случай», — строго сказал генерал. «Что-то у меня печень начинает нагреваться, когда я об этом парке слышу». «Прошу», — он обернулся к Федору Кузьмичу, — «возьмитесь-ка посерьезнее за него. Что там в самом деле происходит? Или я сгущаю краски, а?» — тут же переспросил он. «После сегодняшней сводки не сгущайте».